«Да ну», — удивился тигра, — «неужели нашли, а ты сомневался?» Охотник отпихнул дверь и, выглянув в коридор, подстрелил двух охранников. «Ну, вот, все веселье пропустил». К охотникам со всех сторон бежали вооруженные магоборцы. «Тупишь много», — с ехидством ответила Кира, и, спрятав автомат за спину, вмазала парацетамолу так, что обычный человек наверняка согнулся бы напополам. «Совсем сдурел, идиота кусок, я тоже рад тебя видеть», — проскрипел охотник, придерживаясь за живот. «Я чуть от ума не отстала. Не звонишь, не пишешь, на съемную хату не возвращаешься. Что я должна была думать?» — тарахтела язва, стиснув старшего братца в жестких родственных объятиях. «Так я же специально поставил маячок с сигнализацией. Ага, еще бы дальше от своих машин ушли», — недовольно фыркнула Кира и огляделась по сторонам. «И, вообще, что это за место?» «Секретный научный комплекс Арис», — ответил Мерлин, перешагивая через дохлого робота-охранника. «Я часто бывал здесь в детстве и искренне верил, что отец его уничтожил еще в начале 90-х, когда имперцы свернули инициативу возрождения». «Возрождение? Хех, у нас много вопросов». Тигра вывел мальчика из кабинета, и крайне мало ответов. «Все потом». Мерлин присел на одно колено рядом с мальчишкой. «Ты в порядке? Не ранен?» «Нет», — смущенно ответил юный пленник. «Но очень прошу, верните меня обратно в стеклянную тюрьму». В старые времена разбойники были вооружены до зубов, катались по морям и осуществляли набеги на прибрежные племена. Они умели драться, выживать в жутких условиях и прекрасно понимали цену жизни. Но времена изменились. Теперь грабители сидят в уютных офисах, распространяя по телефону свою подлую гниль. К великому сожалению, закон всегда имеет лазейки и различные несовершенства, которыми пользуются любители легкой наживы. Пока мы ехали к Алмазу, я вычитал в интернете, что от телефонных мошенников, как правило, страдают люди преклонного возраста, отдают им свои кровные деньги, оставаясь в итоге ни с чем. Не сказать, что я добрая душа, но творить справедливость — хорошее оправдание моим старым замашкам. Действительно, а как еще удовлетворить голод бога войны? И тогда можно взять типичные моральные весы, на мгновение разделить мир на светлое и темное, отказаться от серости и идти дарить добро людям. Можно монтировкой, удар любви по черепушке, можно ласково вбить сотые гвозди в коленные чашечки, а еще как вариант особой благодарности в виде причинения добра, нежно сделать дополнительные отверстия в теле, засыпав их щелочью или солью. «Никого не жалко, никого, ао, ни тебя, ни меня, ни его», — подпевал Семен, барабаня указательными пальцами по ободу руля. «На акт любви и добра мы решили взять с собой с десяток наших бойцов из рога и пушки. У нас как раз завалялся в гараже свободная газель, да и пора приучать парней к тому, что у нашего предприятия намечается очень веселая корпоративная жизнь». Припарковавшись, мы вальяжно вышли из машины, стройный отрядом направились в торговый центр. Настоящая брутальность и суровость. Семен вооружился бейсбольной битой, а мои рогатые рыцари — лопатами и пистолетами Лебедева. Непоколебимость и жажда возмездия — вот наш слоган на сегодня. И ничто не смеет нас отвлекать, ваша светлость. А можно селфи? Из толпы покупателей к нам выбежали молоденькие девчонки. Да, не вопрос, — кивнул я, чувствуя, как энергия струится по моим венам. Сфотографировавшись, мы продолжили свое шествие, ибо, как я уже сказал, ничто не смеет нас отвлекать. Ну, кроме моих последователей, им все же тоже иногда нужно уделять внимание, чтобы не разочаровались и не убежали. Минус последователи, минус божественная сила. Все просто. Поднявшись на пятый этаж, мы принялись искать кабинет с номером 1-2. Сновавшие по коридору клерки с удивлением смотрели на нас, хотя большинство просто здоровалось. Все же, удобная штука, местный интернет. Вот они. Семен подошел к двери. «Давай, послушаем, к черту». Я открыл дверь и заглянул внутрь. Небольшой кабинет был полностью забит столами, за которыми сидели ребята и активно представлялись сотрудниками полиции или Министерства внутренних дел. Кто-то уже диктовал жертве точный путь к банкомату. «Минуточку внимания». Я запрыгнул на первый попавшийся стол. Звонари на секунду отвлеклись, но затем тут же вернулись к своим разговорам. «Хорошо». Размахнувшись, я сломал нос первого попавшегося ублюдка носком ботинка. После дикого крика и дерганий на полу, все присутствующие, наконец-то, осознали, что дело действительно требует их внимания. «Во, так-то лучше», — заключил я, и, столкнув на пол компьютерный монитор, перешагнул на следующий стол. «Господа, Попрошу отвлечься от разграбления мирного населения и указать мне начальника данного офиса». Все без зазрения совести указали на худощавого и крайне неприятного на вид мужичка, который тут же испуганно прижался к спинке стула. «Отлично». Так один из сотрудников попытался выбежать из кабинета, но путь ему перегородили мои бойцы. «Ребят, свяжите им руки и ноги». «Так, тут есть скотч». Один из сотрудников протянул мне непочатый рулон. «Благодарю. Тебя мы просто измалюем, так сказать, приукрасим личико. Ты же знаешь, что шрамы украшают мужчину. Так вот, я протянул скотч рогатым бойцам, которые принялись заламывать руки сотрудников и связывать их. Начиная со вчерашнего вечера, ваша организация имела наглость звонить мне и сообщать о том, что мои деньги в опасности. Я, человек занятый, и выслушивать вранье по телефону не намерен. К тому же, я ждал важного звонка, а вместо этого слушал вранье по телефону. Ты, начальник, как тебя зовут?» «Артем», — испуганно ответил носатый. «Так вот, Артем, прежде чем мы устроим суд, я хотел бы узнать, зачем вы все это делаете?» «Это не мы, мы просто наемные сотрудники», — начал оправдываться он. «То есть, это не вы совершаете звонки и разводите народ, или вы сами себя не слышите?» — поинтересовался я. «Мы никого не заставляем», — заныл лидер жуликов, когда боец уже начал связывать его руки скотчем. «Они сами ведутся, сами бегут переводить деньги. Это же просто естественный отбор. Умный человек на такое никогда не поведет». Договорить я ему не дал, поскольку быстро прыгнул и вломил коленом в лицо. Лидер жуликов взвыл, а затем склонил голову, сплюнув на стол кровавую кляксу. «То есть, охотничий капкан, по-твоему, тоже часть естественного отбора?» — злобно спросил я. «Только идиоты поверят в это, а идиотам деньги не нужны, не заслужили. Правда, что ли?» Я схватил Артема за затылок, а затем приложил об стол. «Выходит, тебе они тоже не нужны, так, что ли? Мы просто наемные сотрудники», — захныкал лидер жуликов, сплевывая кровь. «Это я уже понял». Размахнувшись, я врезал Артему по ушам с такой силой, что хрящики издали изящный хрусь. «И с вашими хозяевами я тоже разберусь. Просто мне вот одно не дает покоя. Как вы засыпаете после рабочего дня? Вы же крадете последнее. И ладно, если бы атаковали богачей. Так, нет же. Я специально посмотрел статистику обращений в полицию. И 79% – пожилые люди. Я не знаю, какой тварью надо быть, чтобы красть у немощных стариков. Серьезно, мы не виноваты», — выдохнул Артемка, за что тут же получил кулаком в глаз. «А кто виноват? Нет, мне правда интересно. Вас тут силком держат? Нет, вы сами пришли на эту вакансию». Вакансию разводил, я перепрыгнул на следующий стол. «И знаете, что в этой ситуации самое отвратительное? У вас же был выбор, но вы сами решили пойти сюда. Знаете, у взрослых людей появляется такая интересная штука, как ответственность за поступки». «Боже, не надо», — взмолился пухлый очкарик, что испуганно вжался в кресло. «Даже если вы пришли сюда по ошибке, можно встать и уйти, никто не мешает. Но вы этого не сделали. Вы целенаправленно пришли сюда уничтожать чужие жизни», — надменно произнес я. «Но сегодня воистину великий день. Борис, закрой дверку на ключик». «Да, босс». Здоровенный баран щелкнул замком. «Так вот, сегодня великий день. Ведь я покажу вам, что бывает с теми, кто встает на кривую дорожку. Вы почувствуете всю суть ответственности за свои поступки». Спрыгнув вниз, я вонзил острие Фомки в колено звонаря. Крики, сопли, слезы, мольба, обещания, что больше так не будут. А, больше и не надо. Сперва я думал, что мои боевые парнокопытные испугаются и, подобно Захару, защемятся в углу, а по приезду мгновенно напишут по собственному. Однако они активно принимали участие в переламывании пальцев, ударах по голове, узорчатой резьбе по коже мошенников и прочих прелестях актов добра и любви. Правда, где-то на середине мероприятия в дверь начали стучать. Стерев чужую кровь со щеки, Семен аккуратно подошел и выглянул в коридор. На пороге стояли взволнованные девчонки. Судя по всему, оператор из сервисного центра, что расположился в соседнем кабинете. «Что у вас тут творится?» — испуганно спросила одна из них. «Вот, с мошенниками беседы ведем», — уверенно ответил фамильяр. «Мошенники?» — удивилась девушка-оператор. «Ага, которые притворяются полицейскими и просят деньги перевести», — ответил один из бычков, что стоял неподалеку с окровавленным парнем в руках. «У меня мать в прошлом месяце на 15 000 развели», — воскликнула вторая девчонка, и, зайдя, начала пинать первого попавшегося звонаря. Ее коллеги переглянулись и присоединились к нам. «Девушки, создания эмоциональные, и то, что они, не имея дворянского титула, вполне могут загрести в тюречку за намеренное нанесение серьезных телесных повреждений, судя по всему, их не особо волновало. В общем, мы продолжили акт любви и добра. К нам заходили таксисты, курьеры из службы доставки, какие-то ребята в ярких тряпках, представившиеся некими буддистами, молоденькие девочки-тренеры из детской гимнастической секции «Облачко», бабули из общества глухих, охранники торгового центра, продавцы из некоторых отделов, а также парочка репетиторов из школы английского языка на следующем этаже, и каждый из них радостно участвовал в акте нанесения любви и добра. Я и не подозревал, насколько эти твари всех достали, но те, кто наносили любовь, как правило, делились своими историями. Эта зараза коснулась очень многих, и ведь реально обдирали до нитки. «Извините, когда мы уже закончили», — в кабинет заглянула бабушка-уборщица. «Мне сказали, что тут ведут беседы с мошенниками. Я тоже хочу. 20 000 украли, сволочи. О, простите», — с сожалением вздохнул Семен. «Но мы уже их всех отбеседовали». Эх, бабуля стала совсем грустной, а избитые мошенники с облегчением выдохнули своими ломаными носами. «Погодите», — я поднял вверх указательный палец, — «еще не все, мы же их не посолили». «Точно», — фамильяр ударил себя по лбу. «Как я мог забыть?» Бабуля тут же расцвела, а полудохлые звонари взвыли, а потом еще раз, и еще разочек, на посошок, так сказать. «Нельзя злить народ, они же могут и нападать, если посчитают нужным». «Силуинов», — выдохнул Артемка, разевая разбитые губы, словно рыба. «Он все это организовал, он с вас шкуру спустит, когда узнает. Он хозяин этого города». «А титул у Силуинова есть?» — поинтересовался я. «Он не из дворян, просто очень опасный тип, бывший купец из 90-х. Вот и пускай обращается, как созреет», — заключил я и повернулся к Семену. «Ну, что там получилось?» «Они сразу выводят деньги на левый счет, используют огромное количество карт из разных банков. Кажется, я видел подобную программу. Информация обо всех обманутых есть, только за прошедшие 2 месяца. Пойдет. А отследить транзакцию не вариант, нужно время», — пожав плечами, ответил Семен. «Я заберу себе один компьютер, дома разберемся». «Отлично. Ну, а вам, господа, я от чистого сердца желаю излечить свои раненые души и найти себе честную работу. Всего хорошего». Как только мы вышли в коридор, нас тут же встретила толпа людей. «Спасибо большое», — хором воскликнули они и начали радостно аплодировать. Сила вновь заструилась по моим венам. «Какой хороший, однако, день. Плодотворный. Осталось только поговорить с Обориным и дело в шляпе. Убийца культистов?» — с надеждой спросил капитан. «Нет, телефонные мошенники, о которых трубят в новостях». Я положил на стол флешку. «Здесь вся информация, в том числе, и кое-что про некоего Силуинова, который эту контору и создал». «Ох», — Оборин устало потер переносицу. «Так это вы отметились в алмазе?» «Хотя, нетрудно было догадаться. Охранники даже заботливо подтерли все следы вашего пребывания в торговом центре. Как будто это чем-то поможет. В общем, ваша светлость, я рад, что вы заботитесь о народе. Вас уже обожают в сети. Но давайте вы хотя бы постараетесь не лезть на рожон». «Даже не собираюсь. Понимаю. Просто Силуинов — конченый бандит. Он возил иномарки в империю, когда республики не стало, воевал с другими группировками купцов, известен своей жестокой политикой по отношению к конкурентам. И я возмущенно взглянул на капитана. Что теперь, позволить ему обворовывать стариков? Это вот так мне сейчас говорит офицер полиции? Вы, типа, терпели бы дальше? Нет же, — вздохнул Оборин. Моя задача — защищать людей, в том числе и вас. Силуинов такие выходки не прощает, у него много связей в городе. И после того, что КХМ кто-то учинил в его колл-центре мошенников, Силуинов выйдет на охоту. Ему плевать, дворянин это или нет. Погодите, кажется, я теряю нить разговора, — строго произнес я, сжав кулак. Вы, офицер полиции, вот так просто говорите про преступника, а еще пытаетесь рассказать, что он будет охотиться. Почему Силуинов все еще не в тюрьме? Потому что Оборин совсем сник. Поймите, Федор Александрович, Система не всегда подконтрольна лично мной. Я для нее мелкая сошка, капля в море, чтобы было понятно наверняка. И есть вещи, на которые я повлиять не могу. Понятно. Силуинова крышует ваше руководство, которому я плачу до хренища налогов. Я пришел к вам в надежде, что вы проясните ситуацию. Думал, что вы будете на моей стороне. А что в итоге? Я грустно улыбнулся. Капитан, в том колл-центре должны были быть ваши коллеги из АБЭП, но их там не было. Все новости пестрят о том, что мошенники донимают людей, которых, как вы уверенно заявляете, должна защищать полиция. Хе, и после этого вы еще спрашиваете, почему у меня нет желания с вами делиться. Это какой-то фарс, ей-богу. Поднявшись, я направился к выходу. Знаете, а ведь я практически поверил в вас. Спасибо, что раскрыли мне глаза, ваша светлость. Не надо, я лишь отмахнулся. Полиция, сборище ряженых клоунов. Несмотря на прилив сил, настроение было паршивое. Ощущение, будто перед моим лицом захлопнули дверь. Не сказать, что я очень сильно хотел войти, но надежда все-таки присутствовала. Как прошло, поинтересовался Семен, дожевывая тортилью из КФЦ. Хреново, вздохнул я, уставившись в окно. Давай в лагерь. Хорошо, фамильяр вырулил с парковки полицейского участка. Но, что именно хреново? Он отказался принимать доказательства, захотел нас арестовать? Нет, он толсто намекнул, что этот Силуинов под крышей верхушки полиции. А еще, что он начнет охоту на меня. Я уже подумываю сам сделать первый шаг и придушить его. Мысль хорошая. Нет, я правда так считаю. Так что, не расстраивайся из-за него. Да плевать мне на Силуинова. Сунется, пережую и выплюну. Разорву на мелкие кусочки. Мне за капитана обидно. Вроде, ровный мужик. Правильный. Так, почему сидит там, зная, что в случае чего, его мнением просто подотрутся? Ну, видимо, он дорожит своей работой. А минусы есть везде и всегда. Мудро подметил Семен. Минусы, хмыкнул я. Это не минусы, а самая натуральная жопа. На самом деле, у меня был пример, когда, вроде и специалист хороший, и за правое дело сражался, но верхушка постоянно вставляла палки в колеса. В общем, с этим бы, по-хорошему, тоже разобраться. Если и ворошить муравейник, то только такой. Федор Александрович, завопили детишки, когда я вышел из машины. Налетели со всех сторон, прыгали вокруг меня, щупали. Пытались обнять, и в первый день меня это напрягало, а потом начал привыкать и даже чувствовать что-то типа радости. Кстати, лагерь расцвел, денег хватило, чтобы нанять еще вожатых и обслуживающий персонал. О, привет, светлость. Мне помахала рукой Челси, лисичка-бармен, которая работала в козе. Добрый вечер. Кое-как распихав счастливых детишек, я указал на Семена. Ребята, кот привез вам вкусняшку. Е-е-е-е. Завопили ребятушки, и словно отряд летчиков-камикадзе полетели на фамильяра. Нет, нет, не надо, запаниковал Семен, но было слишком поздно. Кота поймали и жестко затискали. Милота, да и только. Однако, детишек больше волновали не вкусняшки, которые мы реально привезли, а в первую очередь, внимание. Отчасти, я понимал, каково это, жить без родителей. Все же, свое детство я провел в компании Рарата и старшей сестры, но насколько глубока их травма в реальности, мне оставалось только догадываться. Какими судьбами, поинтересовался я у Лисы, подрабатываю по будням, я же по образованию, педагог, улыбнулась Челси. Как узнала, что этой мертвой древности нужна вожатая, тут же примчалась, а как узнала, что именно тут происходит, осталась на постоянку. А, как же коза, удивился я. Валеран справится, он отличный бартендер. Челси показала большой палец. Кстати, как ваша рыжая мадмуазель, у нас сложные взаимоотношения, но она пришла работать ко мне на завод. Серьезно, кивнула девушка Лиса. Кстати, вы надолго? У нас сейчас будет костер с детскими песенками. Репертуар максимально милый, батарейка, вахтерам, выхода нет и ой-ё. Хотя, может и чижа споем, дети любят эту группу. Оставайтесь, дядя Федор. Ко мне подбежала Карина и схватила меня за рукав мундира. Будет весело, я обещаю. Дядя Федор, улыбнулась Челси. Кота вижу. А, где пес? Еще не завел. Я посмотрел на Карину. Останусь, но только ради костра. Люблю огонь. Ура. Девчушка тут же обняла меня. Вижу, вы сдружились, подметила девушка Лиса. Конечно, гордо заявила Карина. «Ведь дядя Федор, мой будущий супруг, мы позавчера уже все обговорили». Даже так, Челси едва сдерживала смех. «А вы, стратег, уважаемо, честно говоря, я хотел возразить, но пришлось идти спасать кота, ибо он едва не пал жертвой всеобщей любви. Последователей бога войны на данный момент 5541. Глава 11. Подростковая влюбленность – вещь беспощадная. Она сводит с ума, заставляет вести себя очень странно. Но главное, все внутри горит, как будто тело нашпиговали раскаленными металлическими прутьями. Особенно хреново, когда это чувство просыпается у относительно взрослого человека. Галина никогда не делала первый шаг, всегда выбирали ее, а не она. Хотя, какой там, звезда всея бухгалтерского учета уже 1000 лет не была на свиданиях, и не в силах сдержать свои эмоции, она решила обратиться к самому компетентному человеку, который точно был опытен в подобных делах, а именно, к Лике. Конечно, можно было попытаться завуалированно поговорить с Викусей, но это ж сверхчеловек. Она в моменте почувствует вранье, услышит ускоренный пульс, почувствует изменение температуры тела. И несмотря на то, что Осокин, вроде как, отшил рыжулю, Галина чувствовала себя предателем, как будто хотела разинуть рот на чужой пирог. А такому покойные родители и дедушка Мак ее точно не учили. В общем, чтобы хоть как-то побороть смятение, Галя встретилась с Ликой возле парка Горького. «Под лежачий камень вода не бежит», — заявила рыжуля-младшая, жуя огромное красное яблоко. «Галчонок, ну, ты же сама все понимаешь». «Понимаю», — вздохнула Галина, вертя в руках протеиновый батончик. «Просто, ну, я к такому не привыкла. Для меня, сделать первый шаг, я даже смотреть на него боюсь. А тут, предложить прогуляться после работы, это... К тому же, я так переживаю, что моя лучшая подруга обо всем узнает». «А, что за подруга, Юльчик?» — соврала Галя, ибо Вика настойчиво просила никому и ничего не рассказывать. «Она, типа, тоже запала на Осокина, но тот ее, вроде, отшил». «Погоди, вроде или точно, точно. А, ну тогда не думай, ни о чем. Но учти», Лика выбросила огрызок в урну и подошла ближе. «Ты должна выглядеть эффектно. Кто бы там, что про обложка, ни главное не говорил, мужчины любят глазами. Нарядись, но не броско. Пышных или откровенных вечерних платьев не надо. Если бы такие у Галины еще были. А, как надо, нужны какие-нибудь мелочи. Что-нибудь, что ты обычно не надеваешь. Украшения, например. И еще, можешь ресницы выделить. Они у тебя прекрасные. И губы, но не ярко-красным. Это призыв к разврату. Это чуть позже. Нужно, что-нибудь нежно-розовое. Поняла, или, что-то, типа теплой приятной фукси. Но, с чего мне начать разговор? Начни с погоды. Мол, какой потрясающий августовский вечерок. Может, пройдемся, обсудим планы на будущее? Планы на будущее нашего завода. Нет, никакого завода. Галчонок, флирт – это в первую очередь намеки и двусмысленные фразы. Просто скажи, обсудим планы на будущее. А планы, какого именно будущего, или чьего именно будущего, не говори. А если он откажется, я же умру. Не умрешь. В этом деле, главное, принимать отказы с высоко поднятой головой. Проиграла сражение, но не проиграла войну. Добьешься, если поставишь себе цель. Вон, у меня Вика, коза долбанутая, поссорилась со своим мальчиком и теперь ходит, как в воду опущенная. Вся такая бедная и несчастная жертва обстоятельств. А, что случилось? Подробностей не знаю, но, вроде, она позвала его, куда-то, и он ей отказал. А Виктория же у нас, принцесса Персик. Она не привыкла к отказам от мужского пола. В общем, включила типичную обиженку и фырчит. Злющая, ты бы видела. Вот оно, что. Галина опасливо сглотнула. Что ж, надеюсь, у Вики все наладится. Ага, как же, у этой упертой козы, да хрен она, что сделает. Ей проще удавиться, чем сделать еще один шаг. А эта политика хреновая, максимально хреновая. Победы таким образом точно не добьешься. Поэтому, дерзай. Лика похлопала блондиночку по плечу. Никто тебя за предложение прогуляться не удавит. Ну, я бы не была в этом так сильно уверена. Галя тут же вспомнила Ирину, злобную секретаршу Федора, которая охраняла своего босса, как курица яйца. Да, фигня все, ты посмотри на себя, фигура отлично, личико, просто сказка, все будет хорошо, я в этом уверена. Спасибо, ты меня, прям, зарядила. В итоге, Галина вернулась домой максимально замотивированной. Правда, за ночь вся мотивация благополучно испарилась. Даже во время утренней пробежки с Ириской, блондиночка дрожала и не могла привести свои мысли в порядок. Однако, если не сделать этого сейчас, то проклятая влюбленность продолжит истязать бедную Галину. Поэтому, придется дерзнуть. Надев свои самые лучшие серьги, подведя глаза и взяв туфли на самом высоком каблуке, звезда всея бухгалтерского учета отправилась в бой. Она пыталась прокрутить в голове вчерашний разговор с Ликой, чтобы хоть чуть-чуть зарядиться энергией. И, вроде, что-то даже получалось. Зайдя в туалет, Галя быстро помыла руки и взглянула на свое отражение. Серьги в виде тоненьких золотых цепочек с красивым значком очень выгодно смотрелись на маленьких ушках. По крайней мере, так раньше говорила мама. Единственный минус – слабенькое крепление, из-за которого значок мог в любой момент отправиться в свободное плавание. Или, вернее будет сказать, полет. Поэтому приходилось постоянно проверять, все ли элементы украшения на месте. «Привет, красотка!» – промурлыкала Иришка, зайдя в туалет. «Какая ты сегодня необыкновенно прекрасная! А, что за повод? Да, так, скоро осень. Вот я и пытаюсь поднять себе настроение. Таким видом ты поднимешь настроение не только себе, и не только настроение. Правда? Приятно слышать, наверное. Но мне вот интересно, а с чего вдруг у тебя плохое настроение?» С подозрением спросила Кирова. «Не нравится на заводе?» «Слышала, Вольтрон сейчас набирает сотрудников. И среди прочего, у них появилась вакансия главного бухгалтера. Считай, практически центр города. И зарплата в полтора раза выше. Может быть, стоит подумать о переходе?» «Может быть», пожав плечами, ответила Галя, совершенно не понимая, к чему ведет Иришка. «А, почему ты спрашиваешь? Просто интересно, что такой талант делает в подобной дыре?» Кирова подошла ближе и тихо произнесла. «Я же вижу, как ты на него смотришь, только вот местечко занято. Поэтому, будь добра, не создавай нам тут проблем. Ясненько, иначе полетишь в Вольтрон по частям. Не понимаю, о чем ты?» Галина сделала самое невозмутимое лицо, но слова Иришки напугали ее до усрачки. А еще у нее был такой жуткий взгляд, как будто с Галей разговаривала не секретарша, а самая настоящая убийца. В итоге, и без того опустившаяся уверенность, рухнула ниже плинтуса. «Увидимся», жутко улыбнувшись, проурчала Иришка. «Или нет, искать тебя в Вольтроне я точно не буду». С этими словами, кошмарная секретарша поспешно покинула туалет, оставив светило всея бухгалтерии со своими мыслями. «Страшно? Да, есть такое». Однако Галина быстро взяла себя в руки. Она выросла в семье героев. И какая-то там мелкая вонючка с пышными хвостами ей точно не помеха, пускай хоть ножом угрожает. Хотя, такие тоненькие ручки вряд ли способны поднять что-то тяжелее пилочки для ногтей. В общем, решено, Галина продолжает игру. Теперь осталось подгадать момент, и желательно, оставить уровень уверенности хотя бы, как при входе на КПП «Искры». В былые времена, я частенько изучал гуменитов. Благо, что актуальных архивов у Мигарда было много. Жажда мести, как и подробные плохие воспоминания, для современного человека были сродни рудиментам. Природа постаралась сделать так, чтобы разумное существо стремилось не просто к банальному выживанию, но и благоустройству ближайшего будущего. А любой обидчик – потенциальная угроза для этого самого ближайшего будущего. Отсюда и желание совершить вендетту. На деле это не более, чем своего рода подстраховка. Иначе, как объяснить, что после свершения мести человек не чувствует удовлетворения? Облегчение, да, но никак не удовлетворение, потому что цель была совсем в другом. Хитрый мозг умеет обманывать. Однако, несмотря на это, Силуинов так и не заявился. Может быть, изучал меня, а может, догадался, что со мной лучше не связываться. И к великому счастью, остаток рабочей недели прошел в тишине и спокойствии. «Слушай», кот выглянул из-за своего волшебного ноутбука. «Базы данных подготовлены, имена всех жертв есть, точные суммы, транзакции и даже номера банкоматов, откуда был произведен перевод. Вообще, все прекрасно. Скомпонуй это в отдельный файл, а дальше пускай занимается АБЭП», ответил я, изучая внезапный рост продаж автомобилей «Искров» класса. «А если АБЭП, как и Оборин, вдруг Силуинов и там обзавелся связями? Ну, узнаем. И если что, сами разберемся. Доступ к счету сможешь раздобыть? Вообще, не вопрос. Но это будет самый настоящий грабеж. И если спалимся, меня посадят», предупредил сгусток меховой тьмы. «Что-нибудь придумаем». Я то и дело поглядывал на рекламу «Вольтрон», которая постоянно вылезала в левом нижнем углу экрана моего ноутбука. И, чего вдруг, почему они решили, что я ищу работу, а тем временем, мой телефон начал неистово зудеть. О, социальщики, слушаю, Федор Александрович, это Зинаида вас беспокоит, произнес скрипучий голос. Да-да, я сохранил ваш номер, у вас появились новости, появились, но, не очень утешительные, вздохнула сотрудница социальной службы, по тому зданию, которое мы для вас присмотрели, там огромное количество проблем, мы не пройдем проверки. Есть еще пятиэтажка в Закамске, но там, женщина тяжко вздохнула, что там, в общем, я не уверена, что оно пройдет. Панелька 81-го года, и я сейчас не про документы, а про ее общее состояние. Погодите, а как так вышло, что тот дом, который мы присмотрели изначально, не проходит, а какая-то древняя панелька, вдруг, без проблем. Ох, я могу говорить с вами открыто, ваша светлость, это жизненно необходимо в нашем вопросе. Благодарю. В общем, то здание вы купили, какие-то особо важные люди. Просто вы купили и все. Но мы же стояли на очереди. Понимаю ваше разочарование, Федор Александрович. Но так уж вышло. Я ничем помочь не могу. Есть, конечно, вариант, расселить их всех по разным приютам. Но вы говорили, что подобное рассматривать не собираетесь. И я не изменил свое мнение. Скажите, какой план действий? Будем продолжать искать, Федор Александрович. И дам совет, если хотите, чтобы подобного больше не повторилось, поговорите с Игорем Витальевичем Лосинских лично. Он главный в имперской социальной службе. Может быть, хотя бы вам удастся с ним договориться. А пока, пока продлевайте лагерь хотя бы до декабря. Я вас услышал. Спасибо. Тело выказывало максимальное возмущение ситуацией. Если честно, то хотелось швырнуть телефон в стену. Но он не виноват, что верхушка ИС успела утонуть в коррупции. Ты чего? Поинтересовался кот. Секунду. Я выдохнул и взял себя в руки. Тот дом, который мы присмотрели для детишек, его выкупили другие люди. И сейчас нам предлагают договориться с Лосинских. Ты понимаешь, да? И что ты будешь делать? Ну, я врать не буду. Ситуация меня сильно разозлила. Поэтому, как закончишь с пострадавшими от мошенников, займись Лосинских ИС. Мне нужна полная информация, кто их крышует, в каких они отношениях с властью. И главное, сам Лосинских, кто такой, чем живет, есть ли семья, мне показалось, или в воздухе запахло очередным актом нанесения добра и любви. Все так, если местные в крае охренели, выбью из них все это дерьмо. Нет, ну серьезно, я все понимаю, но дом для сирот продать, это верх бесчеловечья. Согласен, кивнул кот и продолжил щелкать клавишами. А пока эти чертовы крысы делают вид, что работают, мне пришла мысль сделать запасной вариант. Думаю, в данном случае, лишним точно не будет. Найдя контакт Вики, я нажал на кнопку вызова. Что такое? Голос Рыжули был максимально холодным и недовольным. Хотел попросить услугу, но судя по твоему тону, обойдусь. Официально буду разговаривать по селектору. Понял, но по селектору такое не обсудить. Ладно, прошу меня простить. Погоди ты, Виктория тяжко выдохнула. Что у тебя случилось? В общем, я приютил сирот в лагере и отправил заявку в ИС. Они подобрали дом, хороший. Я смотрел фотографии и документацию. Там дело было лишь за малым, но да не суть. В общем, начальник ИС тот дом продал, а мне дают либо древнюю пятиэтажку в Закамске, в которой о санитарных нормах можно не говорить, либо расселяют всех сирот по другим приютам. А я видел их, нельзя им в разные места. Они, семья. Ну, голос Рыжули дрогнул. Жди дальше, я не знаю. Или иди к начальнику ИС с чемоданом налички. Боюсь, что это закончится плохо. Поэтому, я решил взять все в свои руки. Ты можешь через своих бывших коллег поискать дом, который в теории можно переделать под сиротский приют. Сделаю все, что в моих силах, вздохнула Виктория. Но учти, светлость, я это делаю ради детей. А, ради, кого нужно? Ой, все, зазвучали раздраженные гудки. Ну, теперь у нас хотя бы появился шанс, ваша светлость. В кабинет залетела Наташа Долбанутыш, и она же, по совместительству, помощница Авдотьи. Та самая неадекватная кадровичка, которая постоянно рассказывает про свои игрушки для плотских утех. Беда, что такое? Я тут же подскочил из-за стола. В общем, отдышавшись и поправив непослушные кудри, смуглянка села на гостевой стул. Вольтрон начал набор сотрудников. Они там сделали зарплаты в полтора раза выше, чем у нас, и Галина хочет уходить. Что? Я не мог поверить своим ушам. Погоди, а как вы узнали? Услышала в туалете. Ох, тяжко вздохнув, я вернулся в кресло. Ну, с другой стороны, у нас тут не рабство. Каждый имеет право выбора. И если она считает, что там ей будет лучше, то почему нет? Но это же Галина, запротестовала Наташа, лучший бухгалтер Пермской губернии. Причем, не простой, а титулованный. Она участвовала в куче различных конкурсов от 1С. Она на вес золота. Да, на вес золота. Я этого и не скрываю. Просто, к чему такая паника? Сотрудники имеют право обсуждать любые темы на условных перекурах. Ну, за исключением тех, что нарушают Конституцию империи. Но переход на другое место к таковым не относится. Тем более, разговор был подслушан. Вы могли что-нибудь вырвать из контекста. Я никогда ничего не вырываю, фыркнула Наташа. Если Галчонок покинет завод, нас ждет экономическая катастрофа. Что ж, если она действительно так хочет, то будем решать проблемы по мере их поступления. Очень рассчитываю, что вы предпримете меры. С этими словами дикая кудряшка поспешила ретироваться из кабинета. А я вот так подумал. Может быть, проблема в ее странных чувствах, может быть, они ей мешают сосредоточиться на работе, возможно, это все сильно давит на бедную блондиночку, наверное, стоит с ней поговорить, возможно, получится добиться хотя бы консенсуса. Нет, это явно какая-то ошибка, возмутился кот. Да не будет она нас кидать, не будет же, кто знает, девичья душа, потемки, вздохнул я. Действительно, ведь в ту же секунду в дверь постучали, и к нам зашла Галчонок. Все вокруг сразу расцвело и приобрело такой яркий солнечный уют, как будто рабочий кабинет внезапно превратился в домашнюю гостиную. Лишь злобная моська Иришки, которая ревниво сверлила взглядом нашу гостью, слегка портила общую картину. Но это, скорее, небольшие тучки вдалеке. Ничего страшного, ваша светлость, робко произнесла Галина. Могу я с вами поговорить наедине, треклятая Аделаида? Значит, Наташа была права. Но одно радует, Галина пришла сама. Значит, шанс ее переубедить у меня все же есть. Иришка, будь добра, сходи до айтишников и передай им, что в 2 часа у нас будет оперативка, попросил я. Но, ваша светлость, возмутилась шпионка, у меня тут еще работы не початый край. Иришка, ну, давай с пониманием, ладно, хорошо. Злобная Пеппи длинный чулок резко поднялась и, сжав кулаки, стопотом вышла из предбанника. Да-да, ухожу, ухожу, кивнул Семен и спрыгнул со стола. Дождавшись, пока мы останемся наедине, я повернулся к Гале. Так, о чем вы хотели поговорить? Понимаете, со стороны девушки шло мощнейшее стеснение. Я долго размышляла, прежде чем подойти к вам. Конечно, понимаю, это важное решение, которое, возможно, изменит всю твою жизнь. Поэтому рассказывай. Думаю, вместе мы что-нибудь придумаем. Погода сегодня погулячная. Какая? Не расслышал я. Ну, Галина теперь больше напоминала помидор. Да, вы не переживайте. Я максимально понимающий человек. Скажите все, как есть. Не надо юлить. В общем, пойдемте, обсудим будущее. Сегодня, после работы. Так, я вздохнул и внимательно посмотрел на Галину. Если ты думаешь, что расстроишь меня или разобьешь сердце, как руководителю, не стоит. Всякое в жизни бывает. Просто, я думал, что такие вопросы надо решать здесь. Слишком много ушей, застенчиво ответила Галя. Да и если об этом узнают, у меня могут начаться проблемы в общении с коллегами. А мне еще тут работать. Конечно, я мог уволить ее задним числом без 2-недельной отработки. Но мое желание выжать из таланта звезды всея бухгалтерского учета перевесили человечность. Понимаю. Хорошо, с улыбкой ответил я. Прямо после работы у меня были кое-какие дела. Вы будете не сильно против, если мы с вами встретимся 9:00? Нет, что вы, наоборот, очень даже за, обрадовалась Галчонок. Только вот, ведущая из меня не очень, в смысле, ну, я не знаю, куда идти, со мной такого уже давно не бывало. Вот я и хотела уточнить. А, вы про, где мы встретимся? Понял. Я задумчиво взглянул на потолок. О, придумал. А давайте в кофейне «Вельвет» возле танка? Прекрасно. Тогда я приду. Фух. Галя с облегчением выдохнула и радостно улыбнулась. А это даже проще, чем я думала. Я всегда всем говорю, не держите в себе, не укрывайте. Говорите, как есть, и все будет хорошо. Поддержал я. Просто у меня слишком мало. Блондиночка пощупала сережку, и ее лицо тут же стало немного растерянным. Ой, кажется, я так увлеклась, что потеряла элемент сережки. Блинский. Так, я отодвинулся от стола и принялся разглядывать серый ковролин. Боже мой, я такая разиня. Простите, пожалуйста. Галина встала на четвереньки и заползла под стол. Вечно все валится из рук. О, хвала небесам. Нашлась. Варианты небольших особняков, висевших мертвым грузом в верхней курии, идеально подходили по всем параметрам. Их и строили для частных школ закрытого типа, пока организатор всего этого мероприятия не отправился в лучший мир. Вика распечатала все варианты и, сложив в папку, направилась в кабинет к Осокину. Наверное, она все же перегнула палку. Надо будет извиниться. Ведь Федор не виноват, что жизнь в очередной раз провернула гризли через жернова. Да и в целом он хороший парень. Завод поднимает. Детишек защищает, мошенников избивает до полусмерти. Нет, последние, конечно, лишние, но в целом, а, кто не мечтал с ними поквитаться, достали, ей-богу. Поднявшись на третий этаж, Виктория увидела Киру, от которой так и веяло. Убивать. Язва стояла возле автомата с напитками и сверлила взглядом портрет основателя завода. При этом кусала ногти, как будто пыталась оторвать себе пальцы. «Эй, что с тобой?» – удивилась Гризли. «Что со мной?» – прорычала Кира, злобно покосившись на Викторию. «А то, что я практически добилась успеха, я почти пролезла в трусы Осокина. Мы с ним, практически, не разлей вода. Но сейчас приперлась твоя смазливая подружка, бухгалтерша. Осокин всех выгнал. И она 100% сейчас полирует ему дудуньку под столом. Вот прям вижу, как наяривает, стоя на коленках. Конечно, ведь большому боссу порой нужна разрядка. Твою мать, дуднь, чего, отсос, минет, защеколотье. Ты тупая, или да, рявкнула Кира, отчего несколько проходивших мимо бычков смущенно отвели взгляд. Она портит мне всю малину. Причем, хрен знает, для каких целей. Я ведь даже ее припугнула сегодня. Господи, зачем нам нельзя трогать гражданских? А с хера ли они лезет к моему мужику? Технически, это не твой мужик, он, ничей, и галчонок, нет, ты прикалываешься, она на такое не способна, к тому же она, Виктория тут же замолкла, Кира не должна узнать, кто на самом деле забавлялся с дудунькой Осокина, к тому же, она, что, злобно прорычала язва, она шробкая, белая и пушистая зайка, она, никогда в жизни себе такого не позволит, проверим, идем, мне плевать, что он там мне приказал, идем. «Сама все увидишь». Язва схватила Гризли за руку, ибо, для чего еще можно уединяться главному бухгалтеру и учредителю в 11 часов утра? Ну, как бы, для дофига всего. Нет, они же, коллеги. Ага, коллеги по минету, да на ее месте должна была быть я. Я, почему она, а не я? Успокойся, ради всего святого мы на задании. Не забыла? Да плевать мне уже на все. Я хочу вырвать все патлы из этой смазливой головешки. Арррррр. Ненавижу, когда отбирают то, что по праву принадлежит мне. Да, никто тебе не принадлежит. Хватит уже устраивать драму на пустом месте. Мерлин сказал, что Осокин – моя цель. И, вообще, я еще не простила тебя за недоверие. Приперлась сюда, как будто я так, пустое место. Ты сама видела, террористические группировки объединились. И нам тоже не помешает поддержка. Да-да-да. В общем, завязывай с истерикой. Вика зашла в предбанник. Смотри, они просто разговори. Гризли открыла дверь и застыла. Галчонок, поправляя прическу, поднялась из-под стола. А рядом, откинувшись на спинку кресла, сидел чрезмерно радостный Осокин. Улыбался, ну прямо, как мартовский кот. Облегченно так. О, Виктория. Улыбнулась Галя, прикручивая сережку к уху. Рада тебя видеть. Мы уже закончили. Так, что, я пойду. Белая и пушистая зайка, говоришь, с ехидством фыркнула Кира. Глава 12. Свернувшись буханкой, Семен вытащил из квантового кармана мобильник и принялся листать новостную ленту. А там вовсю бушевали обзорные ролики о неизвестных народных мстителях, которые изувечили набивших оскомину звонарей. Конечно, СМИ описывали это как беззаконие и линчевание, но комментарии от простых людей радовали. Многие писали что-то вроде: «Наконец-то работой полиции хоть кто-то занялся». И несмотря на все это, Семену было очень любопытно, что же сейчас происходит в кабинете и к каким манипуляциям прибегнет Федор. Бросить бы все и пойти подслушивать, но нет, приказ есть приказ. К тому же, к Кот пообещал, что после инцидента в детском доме он будет максимально послушным фамильяром. И дело тут даже не в угрозах со стороны Феди. Ну, расторгнут они контракт. Ведомство за 2 недели подберет нового хозяина для того, чтобы кот продолжил отбывать срок. Основная проблема была в том, что у Семена никого не осталось. Да, куча знакомых. И, возможно, даже немного друзей. Но Федор был ему, как младший брат. Семья, о которой Семен мечтал с самого детства. И если тогда его отца убили во время ограбления, а мать вообще забрали непонятно куда, то сейчас история, как будто, начала повторяться. Одно счастье, что Федор, все-таки, каким-то чудом выкарабкался. А ведь медики и целители твердили, что ситуация безвыходная. Конечно, когда-то давно Семен пытался создать новую семью, но все благополучно просрал, тупо и максимально обидно. Почему? Да, потому что кретин, мозгов не было, и, что в итоге, некогда могущественный маг, поднявшийся из грязи и буквально выгрызший себе аристократический титул, теперь кот, ну, или практически одинокий, и никому, кроме Феди, ненужный старик. Экран смартфона вдруг вспыхнул, отображая входящий вызов с незнакомого номера. «Неужто новые мошенники объявились?» «На связи», — ответил Семен. «Привет, сладкий», — промурлыкала Беллатрис. От одного лишь ее голоса у фамильера зашевелилась шерсть на спине. «О, нет», — обреченно вздохнул кот. «Откуда у тебя мой номер? Неужели ты забыл, чья я слуга?» «Для артовых нет ничего невозможного, в том числе и твой номер телефона». «Моя ароматная ванильная булочка. Давай без этого. Ладно, зачем звонишь? Слышала про вашу ситуацию с домом для сирот. А еще то, что вас опрокинуло из...» «Учитывая брутальный характер господина Осокина, смею предположить, что ты, моя радость, уже вовсю рвешь задницу, чтобы нарыть информацию про Лосинских». «Я угадала?» «Нет, не угадала», — фыркнул кот. «Ну, конечно, мы с госпожой внимательно следим за похождениями твоего хозяина. И, честно говоря, меня даже немного пугает ее помешанность. Но, с другой стороны, сейчас так мало людей, которые заботятся о других. И, что в итоге, чего тебе надо? Я безмерно обожаю свою госпожу и готова всячески потакать любым ее прихотям. А она, ну, очень хочет как-то выделиться перед графом. Скажу тебе больше, я готова помочь с поиском информации на Лосинских на безвозмездной основе». «Безвозмездный?» — хмыкнул Семен. «Ты? Что-то попахивает наедаловым. Что ты?» «Госпожа крайне прониклась графом Осокиным. Считает его обаяшкой и очень хочет, чтобы искра влилась в корпорацию Мегаарт. Там есть местечко в авиадвигателе. Подумай сам. Постоянное финансирование. Разработка хороших автомобилей, а не этого идиотского хлама, который только и может, что конкурировать с «Жигулями». Новые проекты, гранты. Вы разбогатеете в мгновение ока. Федор на такое не пойдет. Он хочет сам. А ты?» — хитро промурлыкала Белла. «Неужели тебе хочется наблюдать за тем, как бедный мальчик барахтается на самом дне? К тому же, осталось 3 года, сладкий, 3, и контракт вступит в силу. Так, зачем ждать?» «В смысле?» — возмутился кот. «Какой, к черту, контракт? Тот самый, сладкий мой. О, когда ты злишься, то мне хочется укусить тебя за щечку. Сдурели, вы должны были его аннулировать, когда отношения Артовых и Осокиных пошли по звезде. И я еще молчу, что Федор впал в кому. Это ли не веская причина? Хотели. Я и старшие Артовы. Но ты знаешь, моя госпожа такая сердобольная девочка. Вечно тащит в дом обездоленных и убогих. Прямо, как я, когда-то давно, притащила одного пьяницу и бабника домой. Помнишь? Ой, давай не будем об этом. Ладно, мне показалось, или я услышал раскаяние в твоем голосе. Все. Закрыли тему. Меня сейчас больше интересует контракт. Почему вы не предупредили нас в Полимаге? Госпожа подумала, что граф с ней играет. К тому же, он сам поставил подпись, когда ему было 11 лет. Ты могла принимать серьезные решения в таком возрасте? О, когда я притащила твое пьяное тело домой, мне было 29. Как думаешь, если бы я хоть чуть-чуть соображала, то связала бы с тобой свою жизнь? То-то и оно. В общем, у нас проблема. Не поняла? Голос кошки тут же стал холодным. О, каких проблемах идет речь? Кома, вещь сложная и до конца не изученная. Федор еще не восстановил память полностью, и у меня есть подозрение, что он об этом забыл. Действительно, если Федор не знал про Артовых, то с чего должен был помнить про контракт? Забыл. Яростно воскликнула Белла. И ты ему не сказал? О, чем я сам узнал только сейчас, свалились, как снег на голову, отвратительно. Так, голос кошки снова стал мурлычно-томно заигрывающим, а ведь мы можем это переиграть в свою пользу, не говори ему ничего, вот даже не смей, ясно, что ты задумала, ничего, просто молчи и будь лапочкой, ты ведь умеешь быть котиком, когда твоя жизнь в моих руках, я больше тебе не принадлежу, а Федор, мой брат, брат, ты себя видел, любовь моя, с издевкой усмехнулась Белла, он, твой хозяин. А ты, его раб, и точка. А еще, мой сладкий пирожок, если вякнешь ему, я тебя поймаю, и сделаю чучело. Будешь моей личной вешалкой для нижнего белья, сделай. Тише, тише, сладкий, еще немного, и ты можешь потерять свое лицо, и тогда мне ни на чем будет сидеть, к черту. Не нужна мне никакая информация, сам справлюсь. Поздно, милый, я уже подняла все свои связи, теперь ИС у тебя, как на ладони, отправила на почту. Дешифровка старая, пароль, Семен внизу живота, Диебле, Пихвехте, перешел на французский, быстро ты сдался, любовь моя, к тому же, ты прекрасно знаешь, что я всегда смогу найти тебя, если захочу, а госпожа будет в восторге, когда узнает, плюсом, помощь моему любимому бесполезному куску меха, это для меня в радость, так что, пользуйся на здоровье, и раздавите этого лысого хряка, размажьте по паркету. Госпожа вас даже прикроет, если понадобится. Только, прошу тебя, молчи в тряпочку. Договорились? Нет, не договорились. Хорошо, в любом случае, я рада, что мы поговорили. Целую, люблю. С этими словами, наглая кошка отключилась. Засунуть бы всю инфу этой мадам в одно место. Но Семен был человеком непринципиальным. Да, и не пропадать же добру. Спрятав смартфон, кот побежал в кабинет Федора. Ух, главное, чтобы он там с Галиной все урегулировал, ибо известие о том, что Артовы не расторгли доисторический контракт, точно добьет бедного парня. Забежав в кабинет, Семен хотел запрыгнуть на стол, но не успел. Девушки всегда были существами весьма эмоциональными, и кот многое повидал за свою жизнь. Он искренне верил, что научился разбираться в людях, но, видимо, еще нет. «Я думала, что мы друзья», — прорычала Виктория, преследуя убегавшую от нее Галинушку. «А ты? Даже думать противно. Правильно, гасить ее надо, гасить». За рыжулей бежала раскрасневшаяся от ярости шпионка. «Говорю же, вы все неправильно поняли», — пыталась оправдаться блондиночка, кружа вокруг стола. «Я просто уронила сережку». «Ложь», — фыркнула Виктория. «Во-во, это тебе в рот, кое-что уронили, и ни сережку ни хрена», — неистовствовала секретарша. «Так, видимо, Федор устал от представления и попытался подставить подножку Виктории, но та ловко перепрыгнула, а запнулась в итоге Иришка, после чего рухнула прямо в руки графа. «Киях, Вика, он поймал меня», — застонала шпионка, смущенно отведя взгляд. «Кажется, рабочего ротика главбуха ему уже не хватает, леди», — холодно произнес Федор и отставил секретаршу в сторону. Правда, она тут же вернулась обратно и стиснула его живот. «Ваше поведение совершенно некорректно. Вы нарушили, как минимум, 10 статей нашего трудового кодекса. Дисциплина и субординация должны стоять на первом месте». «Дисциплина и субординация?» – возмутилась Виктория. «Смотри, как мы заговорили, Виктория Владимировна. Я не хочу знать, что вы там себе надумали, но мы с Галиной Антоновной действительно решали рабочие вопросы», — сухо ответил Федор и вновь попытался отлепить от себя секретаршу, но та, словно магнит, прилипла обратно. «Как знаете, Федор Александрович», — недовольно произнесла рыжуля. «О, и кстати, приятного аппетита, Галина Антоновна, всего хорошего». С этими словами разъяренная Виктория вышла из кабинета. «Я, наверное, тоже пойду», — опустив взгляд, виновато пролепетала Галина. «Погодите, я надеюсь, это не повлияет на ваше решение, мы же встретимся». «Да, наверное, нам, все же, лучше пока повременить». «Ладно, а как же работа?» — удивился Федор. «Вы передумали?» «Нет, не то, чтобы. Просто, думаю, во избежание дальнейших конфликтов, лучше оставить все, как есть. Простите, пожалуйста, что потревожило вас. Я вообще не должна была поднимать эту тему. Как это? Мы с вами в одной команде, и я должен знать о подобных решениях. Скажу честно, вы очень много сделали для меня и завода. И я привык к вам. Понимаете, без вас уже все не то. Федор Александрович», — Галина залилась краской, — «простите меня, я только все испортила. Вы же не обижаетесь? Ни в коем случае. Если вдруг возникнут вопросы, обращайтесь. Я всегда буду рад обсудить с вами перспективы. Правда, казалось, что блондиночка сейчас упадет в обморок. В таком случае, как все уляжется, мы с вами обязательно все обсудим. Ладно, конечно, спасибо вам, Федор Александрович. Вы золото. Галина зажмурилась и вылетела из кабинета. Иришка, могу я вернуться в кресло? Нет. Секретарша продолжала нагло обнимать Федора. Вас пытались переманить на темную сторону силы. Но, вы, не переживайте. Я всегда буду вас защищать от подобных напастей и неловких моментов. Служебные романы, отвратительны. Не понял. Федор посмотрел на секретаршу. Каких еще напастей и неловких моментов? И, при чем тут служебные романы? Ну... Так, эта наглая бухгалтерша призналась вам в любви, делала с вами всякие непотребства в рабочее время, она на вас давит, чего? Лицо парня выражало перманентный охриндос. Вообще-то, Галина рассматривала вариант ухода в Вольтрон, и я попросил ее быть со мной предельно честным. Хотели обсудить перспективы, и могу ли я, как-то повлиять на ее решение, а, вот оно, как, Иришка отлипла от Федора и потихоньку направилась в свой кабинет. Ясно. В общем, я к тому, что если вам понадобится помощь, вы знаете, где меня искать. Вот, благодарю. Федор с облегчением выдохнул и вернулся в кресло. Как только дверь в предбанник закрылась, кот тут же запрыгнул на стол. Очень дико не хочется тебе об этом говорить, но надо. Ох, Семен, опять, какое-то второстепенное дерьмо. Мне сейчас и так весь мозг прополоскали. Еще хорошо, что Галя передумала уходить, а то я реально начал переживать. «Где искать толкового бухгалтера? Это твое дико не хочется говорить, не может потерпеть до вечера? Никак нет, друг. И, что же там, если вкратце, ты помолвлен с Артовой?» Молчаливая пауза на 30 секунд. «Прости, что ты сказал», — уточнил Федор. «Я искренне надеюсь, что мне послышалось. Правда же, что за? Нет, это просто уму непостижимо», — выдохнул я, после того, как кот рассказал мне историю о том, что первая ветвь Осокиных плотно дружила с первой ветвью Артовых все 90-е и начало нулевых. Правда, в 2017 году они поссорились, из-за каких-то там научных исследований, о которых Семен ничего не знал. Но суть в том, что в 2016 году, на десятилетний юбилей бывшего хозяина тела мальчишки подарили старшую дочь первой ветви Артовых. Любовь? Нет. Забота? Тоже нет. Проклятая. Разменная. Монета. Подстраховка, в общем, и все это для того, чтобы Осокины и Артовы продолжали жить в экономическом союзе. Отношения у них, судя по рассказам Семена, начали рушиться еще в 2013 году. Доверия нет, а совместные предприятия есть. Как сделать так, чтобы всем было хорошо? Правильно, отдать деток друг другу в законное рабство. Но 2017 год расставил все точки над «и», а в 2018 году родителей благополучно слили. За 2019-2020 Кеша подговорил всех акционеров к продаже акций предприятий, которые принадлежали и Осокиным, и Артовым. В итоге остались «Искра», «Перммеханика» и «Злополучный Валтик», с которым было связано огромное количество скандалов. «Перммеханика» и «Валтик» разорились, после чего ушли с молотка за копейки, которые также прикарманил себе Кеша. Осталась лишь медленно загибающаяся «Искра», которой, по сути, пасть на дно не давала оборонка. В общем, за это время все ниточки с родом Артовых были разрезаны. И, как верно заметил Семен, смысл во всех этих контрактах уже давно потерялся. Но наглая девчонка так не считала. Не удивлюсь, если она решила надавить чисто из принципа. Зато теперь понятно, почему Ксения так себя вела в Полимаге, говорила о проблемах, и что мне стоит с ней дружить, думала, что я с ней играю. Ага, конечно, логика зажравшейся богачки во всей красе. Что у нас с защитой сети? Поинтересовался я. Сильнейший фаервол, снаружи не проникнуть, только изнутри, и то не всем. Хорошо, значит, создай за сегодня несколько фирм, через которые мы будем взаимодействовать со всеми сомнительными организациями, которые не относятся к деятельности «Искры». Получится, да, но мне понадобится помощь Галины. Договоримся. А теперь, я взглянул на чашку с карандашами. Можно ли расторгнуть контракт? Есть варианты. Контракт заверен печатями Артовых и Осокиных, и расторгается только по обоюдному согласию сторон. То есть, ты не сможешь расторгнуть его в одностороннем порядке. Вздохнул кот. Почему ты меня не предупредил? Здрасте, приехали. Я понятия не имел, что ты помнишь, а что нет. К тому же, сказал же тебе, что искренне верил в неактуальность данного мероприятия. Врачи говорили, что тебе хана, а то вы должны были разорвать контракт. Погоди, то есть я не могу, а они могут, что за несправедливость. Там стоит 4 подписи. Тебя, твоих родителей, ее и ее родителей. Твои родители погибли. Сам ты был под надзором врачей и с меткой, что к тебе приставили часового. То есть, ты был признан недееспособным. Выходит, мне нужно ввести в кому всех артовых? Я злобно сузил глаза. Ты же сейчас шутишь? С надеждой спросил кот. Шутишь же? Да, да, конечно, шучу. У меня пока слишком слабая армия, чтобы идти на столь серьезный дворянский дом, а проникать в их поместье и устраивать покушение, это уже крайняя мера. Про покушение, это ведь тоже шутка, да-да, не сцы, отмахнулся я, что твоя жена сказала, мне нужна конкретика, она, не моя жена, Белла все давила на то, что Ксюша хочет твоего развития, в общем, предлагала слить искру с авиадвигателем. Корпорация Мегаарт сейчас преуспела в огромном количестве различных сфер, только машины еще не делают. Потом напомнила, что в 21 год вы с Ксюшей должны пожениться в обязательном порядке. Дворянские контракты – частое явление, увы. Погоди, а если она тоже откажется, спокойно расторгните контракт. Пожав плечами, ответил кот, видишь, вы друг от друга не зависите. Поэтому последствий от обоюдного расторжения – не будет. Все равно этот гад Кеш распродал все акционерные общества. Ублюдок. Ну, с другой стороны, 3 года. Есть время подумать. Договорюсь с девчонками, скажу, что уже завожу семью с другой. И дело в шляпе. Хе-хе. Нет, приятель. Разменная монета. То есть, если тебя поймают за изменой и предъявят имперскому суду доказательства, ты лишишься половины всего, что у тебя есть. Еще и штрафные санкции наложат. Если бы все было так просто, то какой смысл в этих контрактах? Говорю же, последствий не будет только в случае обоюдного согласия. Хранить верность с 10 лет, они в каком веке родились? Типичные дворянские союзы, друг, вздохнул кот. Куча нюансов, из-за которых нельзя и дыхнуть неправильно. Спасибо маме с папой. Эй, возмутился Семен, только родителей не трогай. Они были прекрасными людьми, которые отдали сына в рабство. Да, прекрасными, просто замечательными. Я устало вздохнул. В общем, надо будет встретиться и обговорить этот контракт. Артова же наверняка развязная девица, все эти богачки, такие. Контракт же работает в обе стороны, к счастью, да. Вот и отлично. Сперва, поговорим. Если не договоримся, то будем действовать жестко. Разведем их на ресурсы. Только не акт любви и добра. Она же девочка. Да, не. Зачем? Проследим и возьмем с поличным, как она развлекается, с каким-нибудь накачанным механиком из гаража, или же заказывает себе жигало. А ты уверен, что она именно такая? Уточнил Семен. Не уверен, но, если да, дело в шляпе, и артовым, конец. А если нет, обдумаю. Хорошо, что узнали сейчас, а то закрути я с Викой всерьез и все. Да, надо выкручиваться, я не хочу жить в одном доме с Белой. Кот поежился. Кстати, а чего такого она с тобой делала, что ты ее так боишься? Пристегивала к кровати, творила всякие ужасы. Я был ее игрушкой для плотских утех, и она заставляла меня ей прислуживать. А тебе лучше не знать, что там происходило, и какие кошмары мне пришлось пережить. И это в начале 19 века. Не понял, а при чем тут век? В те годы у буханки хлеба было больше прав, чем у женщин. А эта конченая, крутила мной, как могла, унижала при всех, говорила, что я... Семен зажмурился и отвернул мохнатую моську, что я ее хороший мальчик, и все, с разочарованием уточнил я, этого было достаточно, чтобы надломить нестабильную психику могущественного мага, ты преувеличиваешь, я взглянул на смартфон, о, кстати, вспомнил про кучу скандалов про слив откровенных фото звезд в сеть, надо будет пробежаться по всем интернет-пристанищам артовой, уверен, там тоже много интересного, точняк, отправка эротического контента, тоже нарушение контракта.